Ден начал прокручивать в перегруженных мозгах еще одну тему. Он сам не пил и не любил пьяные компании. И если связать эти два момента, отсутствие алкоголя в его жизни и отсутствие горячего секса в его жизни на земле, не помню, чтобы девушки, с которыми я был в близких отношениях, проявляли активность хотя бы как Злата. Про Светочку скромно промолчим. А нет, были моменты и на земле, только девушки были заметно выпивши. Значит, девушка без алкоголя и девушка с алкоголем – это две разные девушки. Что не так было на земле? Может, девушки сильно уставали? Ага, а выпивка снимает им усталость? Ден не знал ответа, но ситуация в целом дерьмовая. Ден, Тед, похоже, собирается на приступ. Это обратил внимание на возможную опасность. Ден упустил этот момент, банально задумался, не подумал, что за столом может быть опасно. Но Тед не успел подкатить к Злате, его опередил, уже прилично пьяный плоский. Фиолетовому коту, случайно заглянувшему на огонек, надоело сидеть в теплом месте. Мягко встав, потянулся, и щуря сонные глаза осмотрел окрестности. Добыча потеряла бдительность и спокойно шуршала по своим делам, вокруг его когтей, напитанных светом двух солнц. Особо обозревшая зверушка пропищала пьяным голосом. На колени чернь. Ден заметил побледневшее лицо Златы. Только, смотрела она не на зверюшку, а на Дена. Доля мгновения, и в когтях бьется придушенная добыча. Резко вернулось сознание. Плоский хрипит, пальцы Дена сжимают его горло. Мужчины подскочили с мест. Старик оказался рядом. «Отпусти, парень, мы разберемся с ним, я обещаю». Ден разжал когти, а нет, показалось, это пальцы. Тело с неприятным костяным стуком упало на пол. Ден перевел взгляд на старика. Старик был настоящим бойцом, увидев фиолетовую радужку глаз, только немного приподнял брови. Он был впечатлен, такое в его жизни было только пару раз. Такой же свет в глазах у мужчины, очень непростого мужчины. Уже знакомые охранники пытались привести в чувство Плоского. Ден сегодня устроил им рабочую смену, но парни, похоже, не в обиде, выглядят вполне довольными. Подошел Арчи, стал извиняться перед Златой. Та с видом королевы в свинарнике снизошла до извинений смертного. Но всем было понятно, что королева недовольна. Но извинения приняла, даже не стала покидать мероприятие. Ден тоже остался, из-за такой мелочи, портить себе и людям праздник. Подумаешь, трупом больше, трупом меньше. Но Плоский явно будет жить, вон даже шевелится. Вышколенные подобными мероприятиями местные аристократы легко и непринужденно продолжили прерванное веселье. Тед стоял бледный и потирал шею, граф буквально на минуту его опередил. Начал орать какую-то чушь, что-то требовать. «Мы вроде во времена просвещения живем, кого он на колени собрался ставить?» «Не на колени ставить нужно, но не просто так, а по делу. А вот сможет ли Плоский теперь говорить, это вопрос на миллион, если еще жив». Тед уже слышал хруст шейных позвонков, своих позвонков. «Да, пока еще в своем воображении, но пока подождем со Златой. Рано или поздно, думается, скорее рано, он доберется до нее». На сельскую дискотеку решили не идти. Зачем? Драка уже была, что там делать? Девчонка, вот уже под боком, идет, прижимается, вся такая тепленькая. Рядом с ней еще одна девчуля пристраивается. С двух боков, на сеновале, будут греть. И несмотря на то, что трезвый, жизнь удалась. Не, а че, скажи не так, точняк удалась, как сельский парень, сельскому парню говорю. Веселой компанией вышли в сад, уже стемнело, поздние сумерки, практически ночь. Звон местных сверчков и легкая прохлада бодрила и поднимала настроение. В свете зеленоватых светильников дорожки среди кустов и деревьев кажутся тайными тропами в бесконечность. Нереально красивое небо с близким центром местной галактики напоминает. Ден, ты не дома, не стоит пытаться сразу сломать человеку шею, нужно сначала вызвать на дуэль, тоном сексуальной училки, низким с хрипотцой голосом, просвещала двоечника Злата, а потом сразу сломать ему шею, неожиданно кровожадно продолжила, не особо разговорчивая Аня. Понял, в следующий раз обязательно представлюсь. Девушки рассмеялись. Злата обнимала за локоть Дена и прижималась, боялась потерять парня. Путь в долину иногда бывает неожиданно короткий, как и из долины. Хорошая шутка Эд. Ане нравилась компания, она чаще улыбалась, в темноте блестели глаза. Думаю, он не шутил, Злата лучше знала своего парня. Аня не перестала улыбаться, ей было хорошо. Она обняла за локоть Злату и шла, смотря в небо, доверяя прокладку пути Дену. Она последний раз так гуляла в детстве. Было легко и беззаботно, как тогда. Ден, став на время паровозиком, заботливо таскал за собой, по дорожкам, красивые вагончики, пока всем не надоело. К тому же в парк стали забредать пьяные личности, иногда с кем-то в паре, и, похоже, не всегда, со своей половинкой, а вроде все семейные. Пошли по номерам, проводили Аню и завалились к себе, пока вдвоем плескались в душе, пока вышли, пока залезли на кровать. Злата делала вид умирающей от усталости принцессы, Ден, как обычно, ей не верил. Она обижалась и требовала проверить пульс. Пульс не врет. А кто врет? Задал коварный вопрос Ден, сделав вид, что не она, сменила тактику. Ты меня не любишь, продолжала изображать умирающую Злата и требовала к себе особого отношения. Получив по попе, неожиданно в дополнение получила массаж, точечный и обычный, плечи, шеи. В свое время от такой штуки, как массаж, умирала Ольга, та, что с земли. Ден подозревал, что последний год они были вместе именно из-за массажа, который делал Ден. Он даже сходил на 3 урока, к другу профессиональному массажисту. Злата ожидаемо умерла. Массаж был оценен. Вначале девушке было больно, почти на грани терпения. Злата даже вскрикивала. Потом боль стала привычной и даже необходимой. А от рук массажиста разливалось тепло. Процедура закончилась смертью пациентки. Девушка просто вырубилась. А Ден приобрел рычаг управления подругой, размером с земную ось. Похоже, я переборщил. Ден с сомнением осматривал тело, забытое на месте преступления. Ночь прошла на удивление спокойно. Ден ожидал провокаций или просто пьяных шатаний, но, похоже, такое вульгарное поведение строго наказывалось дуэлью. В случае с Деном — расстрелом на месте. Выйдя из гардероба уже одетый, решил было будить Соню. Но Соня уже разбудилась самостоятельно, но не хотела вылезать из одеяла. «Ты меня разбаловал», — голос из одеяла обвинил Дина во всех грехах. «Думаю, проверки будут продолжаться. Там, куда мы решили усесться, слабых съедают сразу. Мы не делимся пирогами с биг-боссами, а кого попало, за стол рядом с собой, они не посадят. Так что работаем», — обломал утреннюю расслабленность Ден. «Я быстро», — перестав играть в маленькую девочку, ушуршала в ванную подруга. На завтрак пришли первыми, следом, будто ждал за дверью, появился старик с компаньоном. Подошли несколько пар постарше, из молодежи были только они, и в конце завтрака подошла Аня. «Неплохо вчера погуляли в парке, а я опять ночевала одна». Первый начал разговор Аннета: «А как вы проводите вечера? Вы всегда вместе?» Злата удивленно посмотрела на подругу, потом перевела взгляд на Дина и задумалась, покрутив шестеренки и придя к нужным выводам, объяснила: «Да, мы стараемся проводить вечера вместе». Я, замолчав, в растерянности посмотрела на Дина, подобрав слова, продолжила: «Нам хорошо вместе. Вот вчера муж делал мне массаж». «Что это?» Глазки Ани предвкушающе заблестели. Дальше начались девчачьи разговоры, но в отличие от привычных земных, говорили степенно, подбирая слова, а самое неприятное — пытались втянуть в беседу Дина. Но Ден был стоик, как статуя Будды. Размышлял, почему же ему ничего не приписали за зверство на чужой территории. Ладно, плоский, сам напросился, перешел границы, пусть он и хрен с горы, но Ден иностранец и под защитой царства. Но протокольная рожа явно по Динову беспределу получил. Ну почти. Раз ко мне без уважения, с какой радости я должен на вытяжку стоять? Оправдывал себя Ден. У них какой-то пунктик насчет табуреток. Вроде градации по цвету штанов, да и вообще гостям положено самое лучшее. Ден все равно был в сильном сомнении, что поступил правильно. На земле он не стал бы махать кулаками не только в такой ситуации. Он раз не ответил на удар в грудь от пьяного ушлепка. Ден был в большом супермаркете около дома, и в проходе между полками на него налетел нетвердо стоящий на ногах быдлячего вида мужик. Наорал на Дина, ударил его в грудь открытой ладонью и пошел по своим делам. Ден недолго вспоминал ту историю. Ну, во-первых, подумаешь, Ден же не пострадал, почти. Во-вторых, этого никто не видел, а значит, и не было. И Ден успокаивал себя тем, что если бы он раздул конфликт, неизвестно во что бы он вылился. Могли быть травмы, разгромленный магазин, за который бы пришлось платить, ночь в участке, проблемы на работе. Ден головой считал, поступил он правильно и все сделал верно. Но вот седалище считало иначе. Оно, седалище, очень обиделось тогда на Дина, перестало уважать, объявило его чушпаном и ушло в игнор. Дин тогда лишился важной части себя. Похоже, постоянное психическое напряжение от ситуации, в которой оказался Дин, разрушило все установки правильной жизни, заложенной с детства, и сейчас эти установки просто орали: «Вернись в стойло, баран, слушай нас, мы сделаем твою жизнь счастливой». «Разве, вы лишили меня седалища, это сделало меня несчастным, это была любимая часть моего организма, разве можно быть счастливым без любимой части?» Вступил в спор с правилами Дин. «Мы дадим тебе другую любимую, взамен мешающей тебе жить, мы лучше знаем, что тебе необходимо», не сдавались правила. «Например, Ольгу», ерничал Дин. «Чем тебя не устраивало, отличная во всех отношениях девушка, нужно было делать, как она говорит, и слушаться во всем, а без качественного секса можно пережить, все так живут», правила предъявили аргумент, против которого не попрешь, даже на танке. Аэт послал в цель Птурден, он плохо кончит, как его отец, который сдох, ласково приголубили гусеницами правила. «Батя с дедом об этом расскажите, убогие», положил на могилку цветы Ден. «Мы еще вернемся, от нас просто не избавиться», оставили за собой последнее слово правила. «Похрен, со мной мое седалище, а оно мне дороже всех вас, терпилы», хохотал демоническим смехом Ден. «Эд, ты слышишь, к нам вечером придет Аннета, на массаж, лютейшая подстава от ведьмы», вернула Дина за стол. Ден услышал, посмотрел на Злату, потом на Аню, обе сделали просящий взгляд, но в глазах Златы увидел просьбу, не каприз. Ден не понимал, зачем Злате нужна эта замороженная девчонка, но просто так, он не даст сесть на шею. «Это будет твой массаж», с угрозой в голосе предупредил Ден. Злата приняла подачу и вступила в игру, сделала из своего лица грустный смайлик и смиренно кивнула, мол, иду на крайние для себя жертвы, цени, подруга. Подруга заценила, немного дрогнули уголки губ и заблестели глаза, а плечи расслабились. Злата держала интригу и не рассказывала о процессе, только расхваливала результат. В общем, вечер обещал быть томным. «Эд, как думаешь, а где все, мать его, охотники? Или все отменили, а нас не предупредили?» Ден не понимал, почему этот движняк назвали охотой. Не только на земле, под правильным названием, часто подразумевают совсем другое действие. «Но не переживай, охота будет», успокоил Эд. «Эд, что, мне нравится моя кукуха», признался Ден. Глава 11. Охота пуще неволи, что бы это ни означало, Ден не понимал этой фразы, так же как им подобные высказывания. «Я не могу остановиться, это сильнее меня», или «То, что меня не убивает, делает сильнее». Бред же, даже не нужны рассуждения на эту тему. Ден не понимал охоту, любую, пафосную, как в кино, с претензией на пафос, на какой он присутствует сегодня, или просто хождение с ружьем по местности, как проходит большинство охоту любителей. В топку такие охоты. Ден охотился много, правда, в основном на людей, и удовольствие от такой охоты не получал совершенно, и не ожидал получить от этой. Он уже решил никуда не ездить, но проходящий случайно мимо компаньон старика бросил: «Нужно поговорить». «Нужно, поговорим». Дену даже стало интересно, чем он может заинтересовать старика. Отправление на охоту началось с открытия бэк-офиса студии «Зеркало подиума Златы», вставшей почти родной комнате загородного поместья. Мероприятие открытия прошло без пышного празднества и фуршета, даже речь не двинули. И ничего не подозревающий Ден зашел поторопить подругу, но застал не только ее, но и Аню. Хитрая ведьма правильно рассчитала, что одного костюма Аннет будет мало. Эта скромная и экономная Злата может обойтись одним костюмом, а нет, двумя. «А чем ты, Ден, три костюма на три дня? Для девушки, на таком мероприятии, просто верх минимализма». Но вернемся в Ане. Злата заказала, для Ани, еще один костюм, как у себя, только в других расцветках. Девушки как раз переодевались. Вломившись без стука, Ден хотел выйти, но его остановили и потребовали мужской оценки. Пока Ден кивал, все просто отлично. Аня стояла в черном, блестящем как ее кожа, и почти не выделяющемся на кофейном фоне нижнем белье, казалось обнаженной и настолько чуждой, что Ден залюбовался. В ней было нечто непривычно гармоничное и притягательно неземное. Сложно объяснить, проще рассказать о размере груди и форме попы. Здесь тоже было все на высоком уровне, Но Ден смотрел не на это. Он как художник видел новый для себя, грациозный танец красоты. И Аня это почувствовала, увидела в глазах. И так же, как Злата неверяще смотрела на парня, стала медленно одеваться, переведя взгляд на Злату. Сексуально изгибаясь, с загадочной улыбкой на полных губах, Злата подавала один за другим предметы гардероба, не отрывая шального взгляда от стриптизерши. «Знаешь, Эд, живя на земле, я так и не сходил на стриптиз, но сейчас я думаю, это было правильное решение». Ден расположился в кресле, такое шоу он не собирался пропускать, такого как сейчас я вряд ли бы увидел, а той жалкой подделкой, только бы испортил впечатление. Попкорн отсутствовал, но Ден его и не любил, а вот эстетика и красота была в концентрированном количестве. X2, Злату не стоило сбрасывать со счетов, пусть она сейчас и вне игры. Даже носорог зашевелился, проняло толстокожего. «Ты сволочь, Ден!» Эд по-доброму приласкал сокамерника. «До твоего появления я на такое даже не смотрел, не знал о существовании, а теперь, боюсь, стал ценителем». «А почему сволочь?» – удивился Ден. «Многие знания, Эд, философ, страшное природное явление. Вместо планируемых 20 охотников и охотниц, участвовали только 8, и явно большее число егерей и охранников». Ден подозвал Ивана, узнал, как он устроился. Изначально была договоренность, в случае любых проблем, Ваня находит Дина и Злату. Если дело совсем плохо, прорывается сам, до дома. Но все, слава светлому солнцу, было на высоком уровне. Ваня был доволен, и тут же, нагружен задачей, по усиленной охране Златы. «Держись рядом, будь наготове, и не спускай глаз», — замотивировал по максимуму Ден. Ден был в одиночестве недолго. С ним поравнялся старик. Несмотря на возраст, в седле он держался отлично. «Попридержи, сынок», — старик дождался, когда основная группа вырвется вперед. Злата, рассмотрев ситуацию, взглядом уточнила: «Все по плану?» Ден кивнул. Старик, заметив незримый разговор, довольно кивнул каким-то своим выводом. Ехали в тишине. Ден привычно молчал, старик думал. Но начал старик: «Я хочу поделиться с тобой одной историей, ты ведь не против?» «Мне нравятся поучительные истории», — вежливо подтвердил Ден. «Однажды в одной стране правил молодой король». Убедившись, что Ден понимает стиль изложения, старик продолжил: «Не всех устраивало, как, впрочем, и всегда, но он был неплохим правителем. Правда, излишне демократичным. Слово было скорее в негативном окрасе. Но некоторые, неизвестные мне люди, решили, что правитель слаб, и начали свою игру». Старик говорил неспешно, делая длинные паузы. «Во все времена так и происходит, даже в вашем царстве. Но к этому мы еще вернемся. Правда, на этот раз некто неизвестный или неизвестные решили взяться за дело серьезно, а главное, нестандартно. План был прост и сложен одновременно, прост в идее и сложен в организации процесса». Старик посмотрел на Дина, пытаясь определить, понимает ли он. Ден кивнул. «И в чем была идея?» «Идея проста. Нужно ослабить государство, посеять смуту и стать спасителем Отечества, ну и его руководителем». Ден ответил: «Какая выгода? Это работа не на один год. Только сядешь на красивую табуретку, как пора на алтарь». Старик усмехнулся. «Смысла нет. Думаю, в вашем царстве у него бы вообще ничего не получилось. У вас власть не в одних руках, а царь – это скорее контролирующий орган, чем руководящий. Да и храмовники в момент укажут путь к черному солнцу». Старик замолчал, думая о своем. «А старик, похоже, ходит в храм, а не в церковь, Эд, как более подкованный», — просветил товарища. «Но сейчас идет разлад внутри страны. Общество больно. Меньшинство, которое считает себя лучше большинства настолько, что считает его грязью, и делает с этим большинством, что придет в голову. Не думаю, что большинству это нравится. Ты в это наверняка почувствовал на себе, и поверь мне, еще не раз почувствуешь. Так вот, правитель этой страны решил начать контролируемые изменения. В обществе прогнозируется нестабильность, и это удобный способ превратить все в хаос, лишив страну какой-либо власти, и просто переписать все на себя». Старик замолчал, давая Дену усвоить информацию. Ден немного знал историю Земли и ничего нового для себя не услышал. Этого неизвестного легко вычислить. Понадобятся крупные силы для контроля толпы. Такое не скроешь. Ден указал на самый очевидный способ разоблачения революционеров. Вот тут есть ряд вопросов к неизвестному. Но если коротко, подготавливаются небольшие отряды в своей стране и в ряде соседних, а затем телепортами перебрасывают в нужные места, используют нестационарные порты. Но как можно провернуть в таких объемах, неизвестно. А вот, чего точно не скроешь, это финансовые потоки. И неизвестный тоже про это знает, и очень хорошо, прячется. Похоже, разговор подходит к конкретным просьбам и предложениям от лиц, приславших старика. Нужно обязательно поторговаться, чтобы не считали за лоха, Эд был на страже интересов семьи. Но где я, а где скрытые денежные потоки? Дэн понимал, что старик его как-то вычислил, не все, но общее направление движения определил верно. Старик продолжил свое повествование, не отвлекаясь на вопрос Дина. «У меня есть личные вопросы к неизвестному. Восстание вольных стрелков – это точно его рук дело. Неожиданный удар твоего отца сломал ему всю игру, но не прекратил». Увидев вопрос в глазах Дина, старик отклонился от темы и ответил на невысказанный вопрос. «Да я проверил, кто ты. Изначально было предложение, что ты истца, но нет, слишком сложно и долго готовить такую легенду. Скорее поверю, что ты просто увлекся девчонкой и приехал сюда. И уже здесь, пока твоя подружка играется в важные игрушки, для нее, конечно, решил подзаработать». Старик был очень откровенен, избыточно. Он или не воспринимает нас всерьез, или у него нет выхода, Эд пытался анализировать, но как-то, не глубоко. Подобраться к большим денежным мешкам, не вызвав подозрения, я не могу. А вот у тебя что-то получается, я не буду ни мешать, ни помогать, это увеличит риски. Но если тебе станут известны люди, стоящие за тем восстанием, и ты поделишься со мной информацией, это поможет нам обоим. Дэн посмотрел на старика. Продолжай, что замолчал. Старик понял. Со своей стороны, я постараюсь убрать лишние помехи с твоего пути, зачистить, если наследишь, ну и поделиться информацией, конечно. У меня большие возможности. Я услышал, и поделюсь информацией. Дэн задумчиво оглядел собеседника, но я должен понимать, конечную цель, в отношении нас с супругой. Где гарантии, что вы не уберете нас как лишних свидетелей? Старик задумался и продолжил предлагать плюшки. Считай, что тебе дал гарантии король, можно составить соответствующую бумагу. Но не думаю, что это хорошая идея. Нам лучше больше не разговаривать, запомни адрес. Там ты можешь укрыться, или передать просьбу, на словах, конечно. От разборок с графом, я тебя прикрою. Но постарайся лишний раз, не следить. Предложение, от которого нельзя отказаться, не рекомендуется. Но нам это на руку. Эд подвел итог. Наверное, мысли Дина прочитал. Главное, это не мешает нам. Сообщить имена мы можем уже после ликвидации. Вернее, нам предложили самим позаботиться о своем выживании. Дин готовился к худшему. Старик из королевской охранки. Тут без вариантов. Эд светился оптимизмом. Ты уверен, что это не проверка? Вопрос Дина умерил излишне доверчивого сельского пацана. Вот и я нет. Обещать ничего не будем, как и пользоваться помощью. Это, конечно, поучительная история, но я хочу просто хорошо жить, вместе со своей женой. Дэн не сказал нет. Старик понял, кивнув Дэну, посмотрел с уважением. Два парня из долины всегда могут договориться, если они разумны. Неразумные в долине не доживают до момента, когда с ними начинают договариваться. Дэн согласился, и даже если это проверка, его слова можно трактовать очень по-разному. Но если старик из охранки, этого ответа ему будет достаточно. А если это проверка, то Дэн считал, что он ее прошел. Кто в здравом уме откажется от такой помощи? Имена он может сказать, а может, нет, как старик узнает, что информация у Дэна есть. Лося завалили без Дэна. Бедную животину освежевали егеря и пообещали на ужин мясо. Как будто до этого мяса не ели. Кто этих аристократов поймет, в чем смысл жевания жесткого, с характерным запахом, мяса? Пропустив все веселье, дела, возвращался с повеселевшими соплеменниками в пещеру, а нет, в особняк. Народ был довольный и почему-то уставший, вроде это они лося бегом загнали. Ехал Дэн в одиночестве. Четыре дамы, Златой тоже в этой компании, обсуждали свои важные дела, остальные к нему в собеседники не набивались. Молчать можно в одиночестве. Дэн молчал, думал о том, можно натренироваться думать хорошо, стать умным, или это все-таки дар. Пришел к выводу, что дар. На основе этого вывода решил посоветоваться с умными людьми. Таких людей в доступе было только двое. Блин, почему нет связи, с батей поговорить, сейчас в самый раз. Так, значит, только двое. Эд, Как ученый ученому скажи, только честно, ты умный, очень умный, особенно когда сплю. Вот и я, могу не улыбаться, а могу улыбаться, но лучше не надо. Попробуй озадачить свою жену, что зря мы ее кормим, страдал от жадности Эд. Эй, это моя фраза, но ты прав, брат мой в прозрении, придется привлекать Злату. Как думаешь, массажем обойдемся, или опять полночистахановцем работать? Судя по важности выводов, одним массажем и половиной ночи ты не отделаешься. А за рекомендации план действий. Короче, попал ты, парень, глумился Эд. Я тебе это припомню, земля, она круглая, страдал Ден. Составив план и переложив ответственность на ничего не подозревающую девушку, поднялись в комнату. Я на танцы не пойду, полдня в седле, ноги гудят. Злата звездой лежала на кровати, активно шевеля босыми ступнями и пальчиками на ногах. Эд, а существует массаж ступней? Ден взял пример с Эдой, прикинулся листиком на дереве. Что ты хочешь за массаж ступней? Воодушевленно вскинулась Злата. Боюсь, у тебя столько нет. Явно тупя, шагнул в ловушку Ден. Злата, блеснув глазами и с довольной улыбкой, метнулась в ванную. Что задумала эта ведьма? Забеспокоился Ден. Ведьма в одном полотенце вальяжно прошествовала к кровати, уселась, вытянув ноги, и пошевелила пальцами на ногах. Начало издалека. Делай. Ден изумленно посмотрел на потерявшую совесть подругу. Потом, озвучил Ден, Эд подсказывал, что говорить. Хорошо, легко согласилась девушка с гудящими ногами и равнодушно продолжила. Со стариком сам разберешься, не умеешь работать головой, работай руками. Под блаженные стоны Златы поучал Эд. Я массаж ступней не делал даже Ольге, в шоке от того, как его развели, ответил на явный прикол Ден. Она, конечно, пыталась меня заставить, но я замял этот вопрос. Так и скажи, врал девушке, резал правду ломтями Эд. Ден задумался. Похоже, думать стало зависимостью, вредной. На земле он врал легко, не напрягаясь, вернее не обращая внимания, что врет. Нес чушь, в основном состоящую из вранья, и считал это нормальным. И если бы он один, врали все, без исключения. Все знали, что все вокруг врут, но не обращали на это внимания. Ложь стала нормой и основой культуры. Но почему-то, сейчас он не мог врать. Просто не хотел. Просто не было необходимости. Не было той силы, прогибаясь под которую, Ден врал. И ненавидел себя, да не в открытую. Потому, что в первую очередь, он научился врать себе. Но там в самом темном уголке сознания, сидело чудовище. Чудовище, рожденное и вскормленное ложью. И он знал, оно там, оно питается всем светлым и добрым в его душе, делая его слабым. И чтобы казаться сильным, он еще больше врал, раскручивая с новой силой порочный круг. Злата подняла взлохмаченную голову, посмотрела на Дина осоловевшими глазами и, вытерев слюни в уголке рта, хрипло сказала: «Эдичка, ты мой, я тебя никому не отдам». «Эд, а из арбалета можно застрелиться?» Дену дальнейшая жизнь казалась тусклой и серой. «Зачем удлинять путь к светлому солнцу? Всегда можно поохотиться на барсика, результат тот же». В дверь постучали. Ден, накинув на Злату одеяло, укрыв ее с головой, пошел открывать. Распахнув дверь, увидел поднявшую для нового удара руку Аню. Девушка явно не ожидала, что ей так быстро откроют, неверяще осмотрела полностью одетого Дина. «А где Злата?» Заглянув в комнату и никого не увидев, поинтересовалась новая подруга. Из-под одеяла появилась женская рука и помахала для привлечения внимания. «А войти можно?» Девушке с одной стороны было неудобно вторгаться в чужую жизнь, с другой, крайне любопытно, что тут происходит. Злата высунула голову. «Заходи, только я не одета». Ане было все равно, она хотела знать правду. Ден махнул рукой в сторону ванны и скрылся за дверью. Как хорошо, Ден стоял под горячим душем. Вода смывала усталости мысли из головы. Уперевшись руками в стену и наклонив голову так, чтобы вода била в затылок, Ден малость уснул. «Ден, все в порядке?» Сквозь тягучую тишину белого шума воды услышал заботливый голос Златы. Медленно повернув голову, увидел стоящую в приоткрытой двери подругу. «Сейчас выйду», — Ден потянулся за мылом. Завязав полотенце вокруг бедер, прошел в гардеробную. Дамы, прервав разговор, проводили взглядами. «Такое ощущение, что в первый раз видит голое туловище мужчины», — поделился с Эдом. «Я в своей комнате как в гостях». Девушки прицепились с двух сторон как к своей собственности. Двинули на мясо лося, ну и на колбаску. На ужине Теда не было. Он в компании мужчин и женщин, был в бальной зале. Дэн зафиксировал этот факт, когда проходили через холл в соседнюю столовую. В зале одновременно была дискотека, казино и ресторан. Официанты непрерывно подносили подносы с алкоголем и закусками. Аристократия гуляла. «Вот, а ты хотел предложить концепцию ночного клуба, земля отсталое место, в королевстве пошли дальше», Эд решил устроить вечер глумления над Дином. Дэн рассматривал парочку, выходящую из приватной комнаты, соседней с королевским ночным клубом. «Согласен, здесь уровень выше. На земле, вместо приватной комнаты, используют туалеты». Дэн был безжалостен к нравам землян. «А комната совсем не приватная», Дэн бросил взгляд в открытую дверь, которую выходившая оттуда парочка не посчитала нужным закрыть. Там развлекались двое парней с одной дамой средних лет. Аннета со спокойствием и невозмутимостью египетского сфинкса смотрела порнофильм, прекрасно видимый через открытую дверь. Где-то в этой тусовке был ее муж, и он явно не сидел скромно в уголке. Слушался его голос, он радостно предложил новый конкурс. «Мой муж сегодня явно будет занят, предлагаю провести вечер втроем. Вы можете показать, чем развлекаются люди в царстве?» Аня улыбнулась кончиками губ. «Только хотела тебе предложить», Злата обезоруживающе улыбнулась, «я привезла новый альбом. Какая продуманная у тебя жена, и почему мне достался такой напарник?» Подколол Эд. Глава 12. Чем занимались по вечерам в царстве? Были театры, концерты и прочие оперетты. Были музеи и картинные галереи. Были встречи с друзьями и вечерний чай. Но в основном время проводили с семьей. Храмовники говорили, на пути к солнцу, время, потраченное не на близких, потрачено впустую. Тем, у кого не было близких, можно сходить в бар или в публичный дом. Женщинам было сложнее, но вполне решаемо. И для мужчин, и для женщин существовали клубы по интересам. И немало было спортивно-военной направленности, такая вот местная специфика. А что двойная польза, даже тройная, здоровье, умение и познакомиться с противоположным полом. Лучше, чем дома сидеть. Все под патронажем царства, но изначально была частная инициатива. На самом деле грамотный ход. В клубах в обязательном порядке присутствовали детские комнаты, и молодежь там активно подрабатывала. Такой культурно-деловой развлекательный центр. Все при деле, все довольны. Для чего тебе нужна настолько близкая дружба с Аней? Дэн хотел уточнить собственные выводы. Ей нравятся мои модели. Она частый гость в королевском дворе, у нее длинная родословная, а это связи и знакомства. Она моя первая визитная карточка, и есть еще несколько моментов, почему именно она. Злата вместо принятого у местной знати вечернего халата одевала пижамный костюм, свободные штаны и батник, веселого розового цвета. Аня, оказывается, не сразу постучалась, стояла под дверью, ждала, когда мы закончим. Ведьма игриво прикусила губу. «Твои стоны было сложно связать с чем-то другим, кроме секса». Она тоже удивилась, что ты сразу открыл и был одет, а я в полотенце. Злата коварно улыбнулась, но я сохранила наш маленький секретик, не сказала, массаж чего ты мне делал, а ты еще кому-то такой делал? Последний вопрос был задан небрежно, с долей равнодушия, но Дэн прочел по глазам, что для Златы это почему-то важно. Он отрицательно покачал головой. Ведьма вновь прикусила губки. Наверное, пыталась скрыть улыбку, но довольный блеск глаз выдал с головой. «Эд, она же не может так достоверно и сложно играть, или может?» Дэн был весь в сомнениях. «Думаю, мы об этом не узнаем, смирись, сомневающийся наш, и считай, что играет, не будешь потом разочарован», прочел проповедь Эд. Злата привычно забралась на колени, обняла и зашептала в ухо. «Прекрати во мне сомневаться, если что-то пойдет не так, я просто тебе об этом скажу». Откинулась, повиснув на сцепленных руках, заглядывая в глаза. «Эд, она точно девушка, может, к ней приблудилась мужская душа», подкинул дров Эд. «Мне не нравится, что долго нет Ани, пойдем, проверим. Она нервничает сегодня, думаю, у нее есть причины», предложила ведьма, одевая парадный халат. Злата в халате в пол, шла первая по коридору. Дэн немного отстал, он прислушивался и принюхивался, как кот, пахло перегаром, потными мужскими телами и чем-то неуловимым. Странный аромат с нотками озона и полыни. Магия, вернее магический артефакт. Похоже, им недавно пользовались. Дэн сосредоточился, Злата тоже собралась. Это стало заметно по ее походке. Девушка подошла к двери, Дэн прижался спиной рядом, для того, кто откроет дверь, он невидим. Кивнул напарнице. Начали. Злата постучалась. Пришлось повторить, и открыли только с третьего раза. Человек, открывший дверь, пьяным голосом, обрадованно, пригласил заходить. «Раз приглашают, зайдем. Мы ребята простые, нам особенного приглашения не требуется». Неприятная картинка. Тот, кто втащил за руку Злату в помещение, сидел на полу и придерживал вывернутую из сустава руку. «Да придурок, это больно, проверено на себе». Еще один держит Аннет, зажимая ей рот. Ден до него не добрался. Пока не добрался. Тед, но очень пьяный, скорее всего не в себе, полулежит в кресле, не связанно лопочет. Пара его напарников не особо от него отличаются. Интересно, зачем им девушка, они же в полном анабиозе. Аня вывернулась из мужских рук и плотнее запахнула на груди халат, и со страхом смотрела на раскрытую шкатулку. Понятно, откуда запах, в шкатулке артефакт, внешне похожий на черный ошейник из металлических пластин. Как шипы наружу и вовнутрь торчали камни в зажимах. Похоже, специально придали такой вид, для антуража. Поверхность была украшена узорами. Замок-удавка, для плотного прилегания, тонкая работа. Закрыв шкатулку, Аня взяла ее в руки и подошла к Злате. «Пойдемте, мне тут делать нечего», — голос девушки дрожал. Злата согласно кивнула. Ден вышел последний. Девушки почти бежали по коридору, с трудом догнал. В комнате Аня расслабилась. «Как же вы вовремя?» Ден смотрел на шкатулку в руках девушки. Она ему не нравилась. Кот внутри проявлял беспокойство. «Пришли трое уродов, ты должна слушать мужа», передразнивая Теда, рассказывала Аня. Пережив стресс, шоколадка решила проявить хоть какие-то чувства, намного ожила. Лицо оказалось неожиданно подвижным, крылья носа, глаза, губы, даже уши ожили, превратив маску снежной королевы в яркую и живую девушку. Ден ждал, когда Аня расскажет про артефакт, но первая не выдержала Злата. «Что такое в шкатулке?» Мерзость, уже без страха открыла упаковку Аня, демонстрируя артефакт. «Артефакт делает из тебя озабоченное сексом животное». Злата начала волноваться. «Я слышала про него. После применения человек себя не контролирует, и у него только одно желание, и плохие последствия для психики. Запрещен в царстве». Наступила пауза. Ден обдумал новые вводные. «Неаче, если есть артефакт правды, то почему бы не быть артефактом иного назначения? В королевстве тоже запрещен, но аристократам все равно, да им, прощают такую мелочь». Аня вновь владела собой, голос спокойный и равнодушный, а лицо по-прежнему не утратило красок, девушка стала немного оживать. «Эд, ты о таком слышал?» «Не слышал, но Аня права, это мерзость». Эд наверняка представил последствия применения. Злата с брезгливостью смотрела на мерзость. «Они тебе не навредили? Может, нужен врач?» Аня отрицательно махнула. «Не успели, но я не знаю, как этим пользоваться. Он может быть включен. Нужно на всякий случай закрыть в сейф». Ден закрыл шкатулку. «Закройтесь за мной, я сейчас». Злата закрыла за мужем дверь. Ден шел в кабинет Арчи. Хозяин мероприятия не спал и был на рабочем месте. В большом, богато обставленном кабинете, на диване сидело трое, два разогревальщика и врач. Ден застал момент оказания медицинских услуг пострадавшему. Арчи сидел в хозяйском кресле, на таком мини-троне. «Гости явно не ценные», — выдал оценку Эд. «Тем проще, Дену было, в принципе, все равно, таких нужно душить в колыбели», — подозвал Арчи, вежливо и спокойно. Хозяин посмотрел на содержимое шкатулки. Лицо он держать умел, только глаза сузились. Ден показал на несостоявшихся жертв изнасилования и сказал только имя Аннета и добавил: «Сейчас она у меня в комнате». Арчи сжал губы. Буквально на секунду мелькнуло на лице выражение, как его все достало. Пожелав спокойной ночи, совершенно без иронии, Арчи, один из немногих, вел себя как адекватный человек. Ден отбыл к подружкам. Помог по дороге официанту, забрал у него поднос с закусками, но, подумав, а не слишком ли он добрый, попросил принести в комнату чая. Подумал, дал серебряную монету, может, теперь в чайник не плюнут. Официант удивился, но заказ выполнил мгновенно. Злата смотрела с гордостью на Аню. «Посмотрите, какой у меня муж». Аня смотрела с завистью на Злату и задумчиво на Дина. Возможно, строила планы по захвату ценного ресурса. Ден смотрел с одобрением на закуски. Аппетит ему не испортила даже просьба о массаже. Для Ани сходил в ванну, достал пузырек с маслом из какого-то растения с приятным ароматом. Аня, обнаженная по пояс, лежала на животе, до талии укрытая одеялом. Ден налил в ладонь масло, подождал, пока нагреется от рук. Темное на белоснежном смотрелось сексуально смотрелось. Ден решил прояснить один новый для него момент. И много такой мерзости, я так понимаю, есть и другое воздействие на организм, спросил у пациентки, прикинул аналоги с земли. Есть, но большинство под эдиктом смертной казни, но нелегально можно купить многое. Аня, с равнодушием, привыкшего к таким вещам человека, ответила на вопрос. Придется учитывать в раскладах, даже бандитам лучше в руки не попадать, при таких возможностях у каждого второго артефакт правды, и паяльник не нужен, сообразил Эд. Согласен, сомневаться не будем, при любом подозрении, сначала бьем, потом разбираемся, разработал новую линию поведения Ден, вдруг, тут и парализаторы есть, шокеры я уже видел, интересный комплект получается, радует, что дорогое удовольствие. При таком разгуле криминала в королевстве, на улицах и так опасно, эта тема заинтересовала, как потенциально опасная. Даю золотой против медяхи, что замена наркотикам присутствует, магическая, продолжил тему Ден. Ден общался с местной ГПТ и уркаганами. Люди везде люди. Всегда найдутся те, кто считает, что лучше других, для кого проще отобрать, чем заработать. И в царстве такое тоже было. Но в королевстве приобрело размах сравнимый с началом 90-х в России. Старик прав, страну целенаправленно ведут к развалу, Эд пришел к тому же выводу. Где гарантии, что в случае анархии в королевстве, производство запрещенных артефактов не поставит на поток, и где потом все это окажется? Какая часть этого добра всплывет в царстве, и как потом с этим бороться? Надо отправлять послание бате. Дела напрямую касаются царства, а мы в авангарде одни. Можем не успеть. Ден прикинул объемы проблемы. Может, у Златы есть канал связи. Не спеши, это не земля, тут все не так быстро, дал более оптимистичный прогноз Эд. Законы Мерфи прочитай еще раз, освежи память. Ден планировал перестраховаться, но ты прав, спешить не будем, будем медленно поспешать. Массаж Ани делал не спеша, и не в полную силу. Девушка сначала молчала, только стонала в особо болезненных местах. Потом Ден увеличил нажим, и пациентка поплыла. Она периодически вскрикивала, Ден останавливался, чужой же человек. Но Аня быстро поняла, что ее берегут, и затребовала в полную силу и пожалуйста, не останавливайся. Злата с завистью смотрела из кресла, где она изображала любительницу литературы, держала в руках книгу, и за все время ни разу не перевернула страницу. Аня, похоже, финишировала, дернулась несколько раз всем телом и умерла. Ден осторожно поднял руки вверх. «Сдаюсь, это не я. Она сама, прошу понять и простить». Подруга с возмущением уставилась на Дена, в глазах плескалась зависть. «А почему? У меня так не было. Ты ей лучше, чем мне массаж делал». Ден, как пойманный на любовнице муж, да еще при свидетелях, ляпнул до того, как услышал предостерегающее. «Молчи, от Эда. Я тебе следующий раз сделаю с гарантией. Лох и придурок. Хочу сейчас. Это Злата. А мне можно потом? Это ожившая Аня. Согласен, дятел, по внутренней связи, иду. Когда будем вдвоем, это Злате. Это очень интимный массаж, это Аня». У Златы радостно заблестели глаза. Детский сад, а вроде взросло выглядит, и даже мысли умные в голову приходят. По блеску глаз Златы, Аня мгновенно поняла, что Ден умеет делать какую-то классную вещь, от которой девушке хорошо. Вот даже, лучше секса. Аня умела блестеть глазами не хуже Златы, что и продемонстрировала окружению. Ожившее лицо отразило гамму чувств, и это было неожиданно. Посмотрев Злате в глаза, Аня облизнула губы, просто как лиса на сыр. Посмотрела на Дина, тот оставался незыблем. По девушке было видно, но очень хочется, а тут еще так расслабилась. Ну разочек, Аня жалостливо посмотрела на Злату. Хочешь сказать, один раз не считается? Ден спросил серьезно, но девушки рассмеялись. Аня расслабилась, умиротворенно улыбнулась, легла немного повернувшись на бок, прикрыв локтем грудь. Ден бросил взгляд на Злату. Девушка задумчиво смотрела на шоколадку. Со всеми вопросами к Злате, свалив решение задачи на подругу, Ден пошел решать дела управляющего поместьем, предупредил, что они уедут с утренней группой ранних пташек. Предупредил Ивана. Поднялся в комнату, перенес мечи на стол, сам пошел в ванну. Девушки обсуждали наработки Златы, но вяло, так убить время. В ванну пришла Злата расспросить про новый вид массажа. Объяснил суть. Девушка задумчиво покивала, но от демонстрации отказалась. Ден и не собирался, так троллил. Злата хотела отругать, но промолчала. «Я просто хотела обычного массажа, я о таком даже не слышала. Я думал, тебе нужен именно результат», — Ден кивнул, признавая косяк. «Следующий раз будем внимательнее. Он настолько хорош», — Злата с сомнением посмотрела на Дена. Ден пожал плечами. «От многого зависит, пока не попробуем, не узнаем. И много у тебя еще сюрпризов?» Равнодушно, в попытке вызвать на слабо, поинтересовалась подруга. Этот последний, с совершенно честными глазами, раскрылся Ден. Злата попыталась стукнуть совершенно честного Дена, но получив по попе, с визгом выскочила за дверь. Поправив волосы, степенно пошла к кровати, но не выдержала, счастливо улыбнулась. Ден расположился на кресле у стены, рядом поставил столик, положил на него мечи, уселся удобнее. Ему предстояло провести здесь ночь. Вероятность нападения была чуть больше, чем ноль, но кровать была занята, а спать на полу, зачем, если есть кресло? Злата дождалась из ванной подружку, выключили светильник, девчонки улеглись. Ден прикрыл глаза. До полуночи еще далеко, ночь предстояла длинная. Девушки шушукались в постели, но не мешали, просто белый шум. Ден неожиданно вспомнил, как попал в очередную женскую ловушку, просто придя в гости к деду. И ладно бы, это была взрослая женщина. «Ничему жизнь не учит», — резюмировал тогда Эд. Тогда, перед отплытием в королевство, приехав к бате, заодно зашел проведать деда. Сидел в знакомой гостиной и ждал его со службы. К нему скромно подошел белокурый ангелочек с косичками, листом бумаги и карандашами. Тихим голосом попросил помочь. Всего лишь нарисовать зайчика, а то у нее не получается. В итоге у Дина был конфискован калькулятор, и он сам, весь целиком, тоже был конфискован. Для пользования этой милой игрушкой были начаты уроки математики, заодно нарисован почти весь московский зоопарк. После объяснения строения и размеров слона, он неожиданно стал лучшим другом девочек Чернограда, и был временно спасен дедом, вернувшимся домой. Почему временно? Трогательно глядя в глаза Дина огромными серыми глазами, с Дина потребовали обещание нанести визит завтра, а лучше забрать ее, Анюту, домой из пансионата. И так продолжалось до самого отъезда. Горестно вздохнув на прощание, Дену объявили, что обязательно ждут в скором времени в гости, несомненно, любимого дядю Эда. Наблюдавшая за спектаклем Мирослава, улыбаясь, поила и кормила жертву женского обаяния. «Эд, объясни, почему так происходит? Папашей будешь ты, а с детьми занимаюсь я». Ден по сей день был в шоке от того, как легко его развел ребенок. «Нет, спокойной ночи не светит, Эд, как всегда прав, в своем пессимизме». Подошла Злата и практически силком уложила рядом с собой на кровать. Спать в костюме Ден не собирался, раз постель, значит, спим с комфортом. Проснулся утром, глянул на часы, спать еще полтора часа. Задумался, что могло его разбудить. Прислушался к окружению, вроде все в порядке, никаких тревожных симптомов не наблюдается. А раз тревоги нет, сознание просыпаться отказывалось. Мысли вяло ворочались, не желая определять причину. Запах. Первое, на что обратил внимание, это запах. Привычный запах яблочного сада и свежего утра был, но не под носом, как привык Ден. Злата каждую ночь ввинчивалась в объятия, и он уже привык просыпаться именно так, под приятный запах девушки в его объятиях. Ден посмотрел на соседок. Злата обнимала подружку и спала с ней на той, другой, половине кровати. «Эд, как думаешь, нас уже бросили и ушли к другой, или пока не определились?» Капризным голосом, пародируя гламурный Рюпинск, уточнил Ден. Эд промолчал, сто пудов не в настроении. У него с утра пораньше с юмором совсем никак. Ден присмотрелся. Все вполне невинно, девочки просто спят в обнимку. Похоже, это его земное сознание во всем видит подвох и второе дно. «Ты не на земле, Ден», — напомнил себе. Но сон больше не шел. Смылся сволочь. Валиться в одного в кровати было неинтересно. Разлучать сладкую парочку бесчеловечно, пришлось идти в душ. Глава 13. Дену всегда нравилось возвращение домой, даже из путешествий. Во времена бурной молодости, да и потом, 23, это уже почти старость, согласитесь, особый кайф, зайти в квартиру, и в одежде, не тратя времени, упасть на диван, лежать и чувствовать, как усталость стекает с тебя на пол. Все, ты дома, трудный участок пройден, можно расслабляться, выдохнуть, бросить надоевшие сумки и рюкзаки, поставить точку, завершить план. Ты сделал это. Ты победитель. Сейчас все было не так. Возможно, виноват. Тот самый диван остался в квартире на земле. Может, здоровяк, в чьем теле оказался Ден, так не уставал. А может, не было плана, требующего завершения. У Дина нескончаемой дорогой протекала жизнь. Все остановки – это просто перекур на обочине. А там впереди цель, к которой они с Эдом идут. Только вот проблема в том, что Ден не знал, что за цель их ждет впереди, и для чего они, собственно, идут. Эд тоже не знал, или хорошо прятал свое знание, но Ден был уверен, Эд просто идет, как тот безмозглый самурай, у которого есть только путь, и нет понятия, сколько и в какую степь идти. Так думал Ден раньше, потому что раньше у Дина были говорящие утюги. В твоей жизни должна быть цель, ты должен ее достигнуть, ты должен преодолевать все препятствия на своем пути. Вперед, мой ослик, тащи тележку, я посижу в ней, извини, но кто-то должен подстегивать и направлять тебя, ты главное слушай меня. А эта красивая девочка не хочет тащить тележку вместе с тобой, она хочет ехать на тележке вместе со мной. Не переживай, просто эта плохая девочка недостойная тебя. Я пока разложу ее, тут в тележке на сене, мы немного покувыркаемся, пока ты нас везешь. Ты вези, вези, там впереди тебя ждет счастье. Ден неожиданно понял, что ему не нужна конечная цель. Нет, не так, конечная цель задает направление и сроки выполнения. Ден осознавал ее необходимость и хотел ее достигнуть. Но теперь ему нравился сам процесс, сама охота и цель как трофей. Но охота – это не столько трофей, сколько азарт. Это азарт схватки, горячая кровь в венах, осознание, что этот миг может быть последним в твоей жизни. Охотник понял, почему ему завидовали мужчины, когда спрашивали про Барсика. Они испугались и не пошли, лишили себя удовольствия, остались на диванах. Знаешь, Эд, это правильное решение не производить диваны. В вашем царстве живут умные люди, сделал из своих размышлений правильный вывод Ден. Ден стоял собранный для прогулки, в которую он решил выдернуть Злату. Почему на земле? Я старался максимально долго все сложные решения откладывать на потом. В идеале никогда. Весь этот нерешенный ворох больших и маленьких проблем я старался не решать, а если начинало придавливать, врал и изворачивался. Помнится, меня удивило, как при такой прямолинейности и негибкости Эд до сих пор жив. Сейчас я понял, что он как раз жил, а не возился, как таракан под тапком. Это я про себя. Ден расслабился, когда знаешь решение проблемы, становиться легко и просто. Стоял и смотрел в окно, ждал девушку. День двигался к завершению, и это было хорошо. Не потому что прошел еще один день, или завтра будет новый, а из-за того, что Дену было хорошо. Как оказывается, может быть все просто, да Эд просто красавчик. Ден заложил руки за голову, потянулся так, что стало больно мышцам. Некрасиво, скажите вы, зато какой кайф. Злата вышла собранная, и это касается не только одежды. Дружно и неспешно шагали в сторону парка. Ден пересказал беседу со стариком. Мы под колпаком у охранки, сделала вывод Злата. Думаю, нам стоит держаться от старика подальше. Ден кивнул, он сам пришел к тому же выводу. Рассказав историю про короля, старик не сказал, что он за короля, а если и за, то за которого? Того, что сейчас, или того, что будет, а может за соседнего? Ты верно ответил, и так и стоит делать. Злата внимательно смотрела Дену в глаза. Жаль, у меня нет канала связи с твоим отцом. Некоторое время шли молча. Злата продолжила. Но направление верное. Жаль, только идем мы слишком шумно. На нас уже, выделила слово, внимательно смотрит. Эд, будь внимателен, не подставляйся. Так кто такой Ден? Закончив дела, принялась за личное девушка. Девушки, они всегда останутся девушками. Я настаиваю, давай забудем о этом персонаже. Он фигура временная и может исчезнуть в любой момент, но я не хочу, чтобы он исчезал. Прости, Эд, Злата стала волноваться, массаж может исчезнуть из ее жизни. Не переживай, Эд тоже умеет делать массаж. Злата ударила по руке маленьким кулачком. Придурок, мне не только это нравится. Тогда печалька. Печалька, девушка покатала фразу на языке, как ёмко. Что нужно сделать, чтобы печалька не случилась? Ден пожал плечами. Но вы хоть что-то узнавали, искали способ, у вас есть хоть какой-то план? Злата неверяще смотрела на печальку. Ден покачал головой, отрицая сам факт движения в нужную сторону. Почему? Не было времени. Ден вдруг понял, что он придурок, действительно, почему они не занялись самым важным, мы не успели. И чем вы были заняты? В фирменной манере, распахнув глаза на пол лица, поинтересовалась Злата. Ну, разным. Вы, наверное, посчитали этот момент несущественным, делано удивленно уточнила девушка. Нет, мы так не считали, мы вообще об этом не думали. Вас, что все устраивало? Нет, совсем не устраивало. Но, запнувшись, день все же закончил, вместе у нас лучше получается. Закончим это дело и возьмемся за себя. Злата хмурилась и думала о своем. День не мешал, утро на бирже прошло спокойно, несмотря на снижение поставок. Похоже, большие парни поделили остатки между собой и установили коридор цен, отдав крысам крошки и иллюзию влияния на что-либо. И те радостно устроили грызню. Каждый хотел разбогатеть. Элементарно посмотрите статистику и покажите Дену игрока, который стал богатым. Схема, предложенная Деном, была выгодна всем участникам сделок. Именно участникам, а не посредникам. Сборщики получали более выгодную цену при продаже, даже не так. Они знали точно, сколько они заработали еще в долине, и могли строить планы исходя из конкретных цифр. Производители артефактов могли заранее распределять бюджет и более свободно оперировать средствами производства. Они четко представляли коридор цен и возможную прибыль, и заранее предупреждали смежников. Все в плюсе. А почему так не было раньше? Для чего биржа? Правильная биржа должна регулировать цены, но в реале это просто прослойка паразитов, живущих за счет законов, позволяющих им наживаться на перепродажах, тупо спекулируя. И догадайтесь с трех раз, кто протолкнул эти законы. Ден сейчас был скорее курьером, а не маклером. На бирже он торговал лицом, нужно афишировать присутствие. Сам же возил документы, часто сделанные задним числом за денежку малую, но позволяющие ему проводить свои операции законно, в обход тех, кто на этом должен был нажиться. И соответственно в проигрыше остались те парни, которые должны быть всегда в плюсе. Вряд им понравится такой расклад, и они просто обязаны начать противодействовать. Но неделя прошла спокойно, Ден равнодушно ждал. В его раскладах он и так шел с перевыполнением. Батя особо предупреждал не бежать за приключениями, даже пару раз показал кулак, но Ден больше проникся словами: подставим девчонку, ни я, ни ты, себе не простим, не подведи. Система работала, рабочие дни текли, начался так любимый любым разведчиком период спокойной работы, без надрыва. Эд, брат мой в лени, тебе не кажется, когда все хорошо, это как-то неправильно, не по-нашински? Ден волновался, какая-то неправильная тишина, покусанное место просто орало. Спаси меня, Денчик, я пригожусь. А ты считаешь, что все хорошо? С сомнением начал накручивать Эд. Ден покрутил последние события в голове. Нет, ничего не накрутилось. Продолжай. Эд выдержал паузу. Чертов театрал. Когда последний раз ты спал со своей девушкой? Да вроде не жалуюсь, да согласен, страсти стало много меньше, но и мы не на курорте, и медовый месяц прошел. В чем проблема? Ден не ожидал этого разговора. Не про страсть речь. Когда она спала с тобой ночью, где она ночует? У себя. Эд, если бы она по ночам куда-то бегала, или кто-то приходил к ней, я бы знал. За домом следят, и она об этом не знает.